Глава 5. Дева с белыми змеями. Девочка сидела на холодной земле и что-то рисовала корявой палкой. Лицо ее было сосредоточено, губы плотно сомкнуты, а в голубых глазах ее с каждым движением кисти, с каждой закорючкой в рыхлой земле зажигались красные всполохи, словно от пламени. Голова девочки была опущена, и черная челка с белой прядью спадала на глаза, закрывая их от любого, кто мог оказаться здесь в такой час. Ветер заставлял шуршать редкие листья деревцов и колыхаться пламя толстых свечей, что девочка поставила рядом. Пахло благовониями и сыростью. Ночь была темна, а алая луна не была способна дать достаточно света для ее занятия. «Эй!» Звонкий возглас заставил девочку на земле остановиться и нахмуриться. Она не ожидала, что здесь кто-то появится. «Что это ты тут сидишь, Мариэл? Ждала нас?» Последнюю фразу пришедшая произнесла со смехом, а через секунду его подхватили и другие девочки, вставшие позади нее. Так, что тени упали на незаконченный рисунок. «Мое имя Мариэлла», — ответила девочка спокойно, не поднимая головы. Она ненавидела, когда имя, данное ей умершей матерью, уродовали. «Мариэлла!» Девочка, что окликнула ее, теперь вышла вперед, почти вторгаясь в письмена на земле и едва не наступая в пышные юбки платья Мариэлла. Она постучала бледным ногтем по губе и весело осклабилась. «А я лучше буду называть тебя Подкидыш. Как вам, девочки? Раз Мариэл не нравится ее имя, мы дадим ей другое. Оно подходит гораздо лучше». Мариэлла глубоко вздохнула и начала считать про себя до 10 в надежде, что к концу счета здесь не останется ни души. Ей нужно место для ритуала, а галдение толпы только сбивало настрой. Она прищурилась и обмакнула кончик палки в стоящую рядом склянку с перетертым вместе с языками ундин и яйцами змей жемчугом. Крошка переливалась в свете луны и свечей и блестела на земле. Три круга одинакового диаметра и письмена на позабытом акдарском. Они дались ей далеко не с первого раза, а на заучивание заклинания ушло несколько недель. Ритуал следовало проводить, когда луна в нужном положении. Другого шанса у нее не будет. Бедро жгло от царапин, и кровь тоненькими струйками стекала вниз, пока не впитывалась в платье. Повторять подобное тоже не особо хотелось. Скорее бы все ушли. «Что это?» Внезапно голос девочки стал брезгливым, и она подошла чуть ближе, заступая башмачками за ту незримую линию, что Мариэлла провела между собой и всем остальным миром. Чужое присутствие рядом было ей невыносимо. «Девочки, вы это видите? Ты поэтому прогуляла последнее учение, мерзавка?» «Нет, но ей это знать не обязательно». Мариэлла выкрала эту склянку из запасов мадам Широ и выжидала, когда старейшина уйдет. Книгу с заклинаниями на акдарском было невозможно вынести из их ковина без внимания, поэтому она выучила все дома и лишь ждала, когда на заднем дворе заклинательного дома никого не будет. Кто знал, что девочки из ее круга будут здесь? Кто угодно, но не Мариэлла. Быть может, они специально выследили ее, чтобы потешаться? «Что там, Гарри?» – несмело спросил кто-то из толпы девочек в аккуратных пышных черных платьях и с книгами в руках. На их лицах уже было написано порицание. «Достойные юные ведьмочки, бесталанные и высокомерные». «Она рисует белые круги на земле. Что это, подкидыш?» «Выглядит мерзко». «Подкидыш». Непроизвольно Мариэлла тронула свои волосы, а потом натянула на голову капюшон. Обида кольнула внутри, но лицо ее все так же оставалось бесстрастным. Любые их слова были недостойны ее внимания. Но с каждым разом держаться было все труднее и труднее. Значение имел лишь ковен, а он принимал ее, уважал ее зарождающуюся силу и имя ее матери, без сомнений. Никакое клеймо не было способно сделать ее изгоем в собственной семье, даже белая метка, пришедшая с ней в этот мир. «Вам лучше уйти», — проговорила Мариэлла, не останавливаясь. Потрескивание огня свечи, шелест от ветра, сияние алой луны погребающая под красным пологом всю эту безжизненную поляну. Только это имело значение. Пыль жемчуга на палке, заклинания, расцветающие кроваво-красным внутри, магия, переполняющая сердце, сжимающая ребра до боли, до хруста, соперничающая с органами внутри, едва не разрывая их своей мощью, но лишь до момента, как она родится. Выйдет через кожу, покинет тело и сорвется с дрожащих пальцев вниз. Войдет в перламутровые круги на земле и заполнит легкие, едва слышимым запахом состоявшейся магии. Мариэлла жила ради этого чувства. Она была рождена, чтобы колдовать. «Это что, запретная магия?» — ужаснулась Гаррия, в брезгливости отшатываясь. Жестоко вторгаясь в ритуал и заставляя Мариэллу заскрипеть зубами от злости. Творящаяся магия — это то, что делало ее живой. То, ради чего она жила, собирая по крупицам силу и взращивая ее внутри. Обуздывая свой дар и усердно учась. И черные туфли рядом заставили ее захотеть сделать их обладательнице очень больно. Гаррия скривила лицо и заправила коричневую прядь волос за ухо, прежде чем наклониться к земле и загрести рукой комок грязи побольше. И кинула в круги Мариэлла, заливисто смеясь. Девочки рядом побросали свои книги и тоже начали наклоняться, подбирая кто камни, кто грязь. И с каждым предметом, не участвующим в ритуале, но долетающим до ее идеально ровных кругов, Мариэлла чувствовала, как что-то обрывается у нее внутри. Наверное, так чувствует себя мать, у которой отнимают ее дитя. Как ребенок, магия растет внутри, набирается сил, жизненной энергии ее носителя, впитывает его эмоции и чувства, чтобы в один момент выплеснуться наружу и покинуть родителя, послужив великой цели или оставив отпечаток после себя на многие столетия. А теперь ее магию запятнали. «Это белая магия, подкидыш!» — продолжала Гаррия, высокомерно щурясь и явно наслаждаясь ступором, в который ввела Мариэллу. «Гадость! Твоя мамаша точно нагуляла тебя на острове обреченных или вообще в сфере светлых магов! Поэтому богиня забрала ее после родов, а тебя оставила для искупления ее грехов, чтобы мы пировали на твоем жертвоприношении, подкидыш! Это ведь белая магия, признайся!» — завизжала она на Мариэллу. «Почти», — безжизненным голосом отозвалась та, не отбиваясь от камней и обвинений, и лишь спокойно дочерчивая последний белый круг на земле. А в следующее мгновение из него в этот мир выполз целый клубок ядовитых белых змей. Выполз из своего измерения, шипя и извиваясь, и направился к горстке закричавших девочек. Бедро защипало от боли. Кожу жгло, носа коснулся запах горелой плоти, но Мариэлла не шелохнулась. Договор заключен. И даже сдобрен жертвой покрупнее пары капель крови, царапин на ее ноге и тушки мертвого животного в свертке позади. Магия не была белой, но определенно заслуживала внимания. Мариэлла улыбнулась и сложила руки на коленях, заодно отряхнув юбку от камней и грязи. Теперь в криках не было оскорблений, ненависти или зависти, лишь страх и мольба. И он ласкал ее слух, как самая чудная колыбельная во всей сфере тени и крови. «Доброй ночи», — произнесла девочка напоследок и поднялась с земли, скоро собирая магические предметы и ритуальную пыль в котомку. На поляне наступила тишина. Лишь змеи шипели, пируя на жертвенной плоти и поглощая остывающую магию в свое холодное нутро.